Это досудебный отдел ООО «Финколлект». От имени Материнского МФК быстро. Меня зовут Егоров Александр Николаевич. Идет запись телефонного разговора. Ирина Игоревна, верно? Верно. Пятый раз за день. «Финколлект». У вас ну, там прекрасно. План? А вы почему трубки-то бросаете, Ирина Игоревна? Ни одного раза никогда я не бросила трубку. Ну, у меня все звонки записываются. Да, вот я просто смотрю информацию, договоренность с вами по какой-то причине не произошло. Хамство даже себе позволяет. В 230-м федеральном законе про договоренности ничего не написано. Там написано, не что сказано, один раз вы в день знаете, что такое необходимо один раз в день можно звонить. А вы внимательно закон читали? Давайте вы не будете мне вот эти сказки рассказывать. Каждый а звонящий это не сказки, я вам закон вот эту рассказываю. Трубу несет. И, кстати, на минуточку, к компании «Быстро деньги» я не имею никакого отношения, я у нее ничего не брала. Да, так вы же в данный момент не дослушали. Вы сказали, в интересах ну, компании вы, наверное, «Быстро деньги». Ирина Игоревна, просто не знаете, а что вы, наверное, компания «Быстро...» Вы, а наверное, вы просто меня путаете. Вы вы, наверное, не в курсе, от какой компании вы звоните, потому что там у вас одна шарага сидят на башку на темяше в гарнитуры куча сброда. И даже не знают, от кого они звонят. Все? Нет, не все, это только начало. Давайте, у вас еще минута времени парень есть со мной собой вам поговорить. Будет у вас давать. Прекрасно это получается. Парень ваш вам будет давать. Ага. Все сказали? Нет, не все. Ну продолжайте, продолжайте. Нет, я буду говорить только с вами в параллель. У вас замечательно. Я буду говорить только с вами в параллель. И вести неконструктивный нет, диалог. Не будете разговаривать. Я буду разговаривать с вами в параллель, только с вами в параллель. Минута времени пошла. Нет. Слышь, говно, минута времени. Сказала, что только в параллель с тобой буду разговаривать. Ну, вы, наверное, не поняли. В параллель мы с вами разговаривать не а будем. А я буду с тобой только в параллель разговаривать. Только я вам когда ты говоришь, буду я буду говорить. Время. Когда ты молчишь, и я молчу. Чтобы твой мразотный рот не смог ничего мне донести. Mm-hmm. Продолжайте оскорбление. Продолжайте. Продолжайте будь оскорбление. Штраф платить. Да, конечно. Таким чмошник, mm-hmm. Такие чмошники, как ты, лишены даже своих гражданских прав, потому что ты незаконно mm-hmm. звонишь, тебя можно оскорблять, унижать, незаконно. Ноги об тебя вытирать, и нифига ты не сделаешь. Абсолютно нифига. Абсолютно законно звоним. Ну, посмотрим. Давай, беги в полицию, заявление напиши, я посмотрю, как над тобой ты там имеешь пойдут. Полное право. Придешь, скажешь, я телефонный мошенник, позвонил человеку, mm-hmm. человек меня нахер послал и оскорбил меня. Накажите его, пожалуйста. Бу-бу-бу. Все сказали? Нет, не все. Ты повторяешь это постоянно. Да, уголовная ответственность, конечно. За клевету. За клевету, да. Ага, хорошо. Да. Оскорбление, клевета, что еще? Ты ну, придумаешь. Не знаю. Что наговорите? Что наговорить? А что ты хочешь, чтобы я тебе наговорила? Да все, что угодно. Да все, что угодно. Если вы думаете, что зацепите меня чем-то мальчик для битья, да, ты готов на все, что угодно, продолжим. Лишь бы хозяин тебе косточку бросил, чтобы звоночек вы думаете, тебе я вас засчитали. Слушаю? Чтобы звоночек засчитали чмошнику. А да вы думаете, мне данный звонок какое-то значение имеет? Будет не на что. Бедный. Все сказали? Бедный маленький коллектор. Еще раз повтори, все сказала я или нет. Еще раз, давай. Давай, я повелеваю. Продолжайте. Еще минута времени есть у вас. А еще минута есть? Нифига себе, у меня лимит повысили, да? Ну давай мне еще скажи что-нибудь. Нет, не что-нибудь скажи. Вы все сказали? Гандон. Эй. Вы то, что деньги не возвращаете, это ваша личная жизнь? Конечно, это моя личная жизнь. Вас она совершенно не касается. Правда? Угу. Тогда мы вмешиваться в вашу личную жизнь. У вас есть 2 часа сегодня для урегулирования вопроса. Где а потом что будет? Ну, где деньги-то вы будете брать? У вас же их нет. А правильно? Потом что будет через 2 часа? А чего вы боитесь-то? Вы непосредственно другой вопрос задаете. Я боюсь, я ничего не боюсь. Я спрашиваю у вас, вы говорите, у вас 2 часа. Я говорю, а потом что будет-то? Ну, значит, будем действовать без учета ваших интересов. Каким образом вы можете действовать? Финколлект, вы кроме как звонить из Самарской области с мобильного телефона, больше ничего не можете. Вообще ничего не можете. Мы не из Самарской области, хотя бы уточнили. Да ладно, я уже пробила телефончик. Все уже, вся информация уже определена. Выездная группа уже направлена по адресу. Предупреждайте родителей, потому что им будет донесена информация, что их дочь замечена в мошеннических действиях, в вымогательстве и в нарушении 230-го федерального закона. Будем решать вопрос на пороге с вашими соседями. Это понятно? Пожалуйста. Вот, спасибо. Обязательно. Готовьтесь. 2 часа. 2 часа вам, чтобы подготовить родителей. Через 2 часа мы к вам приедем.